но все-таки этнические стереотипы выявляются иногда и в единичных случаях. Этнос – не общество. Что такое социальный? Это латинское слово «социум», переводимое как «общество», «общественный». В таком значении употребляется во всех западноевропейских языках применительно к формам как животной, так и человеческой организации. В советской науке характеристику «социальный» принято относить только к человеческому обществу.